Эпизод 61. Разговоры, которые могут разрушить мир. Если в родном мире Влада Келлера молния била в дерево или здание, то это считалось простым проявлением стихии. Если в человека говорили, что бедолаге не повезло. Даже если от небесного электричества гибло множество людей, никто не пытался в этом усмотреть Божью волю, ну, может быть, кроме самых упоротых. Другое дело здесь. Местные ни разу не сомневались в божественном происхождении ударов. Тем более, что приходились они только на храмы, посвященные пантеону света. И поэтому призванный герой, пока никто не пострадал от такого назойливого внимания небожителей, приказал капитану корабля сделать остановку в первом же городе, где имелся храм нужного ему пантеона, и вошел в него, примерно понимая, что его там ждет. «Почему ты шел так долго?» Едва он оказался внутри, как из-за алтаря вышла парочка. Мужчина лет 40, лицо которого было величественным и суровым, а глаза едва заметно светились синим. И женщина, зрелая красавица с высокой грудью, тонкой талией, широкими бедрами. И сложной прической из нескольких кос, уложенных друг на друга. Вопрос задала именно она. «Ты бы еще менее понятно позвала», — дернул плечом призванный герой. «Поджигать крышу собственным храмом. Серьезно? В прошлый раз ты не постеснялась повиснуть над моим городом?» Влад в свое время пытался понять, в каком роде обращаться к Младонию, мужском или женском, а потом сделал выбор в пользу второго. В конце концов, за разговоры в этой парочке отвечала именно женщина. А мужик, попаданец уже предполагал это, когда погрузился в вопрос, был тем самым поглощенным духом грома, которого когда-то давно лишил возможности обрести истинную личность, накосячивший юний. Скорее всего так. Или наоборот, ведь пол юния указывался в эльфийских летописях как мужской. «В прошлый раз мы имели повод явиться», — ответил, как ни странно, мужик. «Был нарушен кодекс, и мы, как его хранители в пантеоне света, имели право на зримое проявление». «Боги, такие боги!» — мысленно фыркнул призванный герой. «Сплошные ограничения. Вроде бы и силы дофига, шаг влево-вправо, и тут же какие-то правила нарушают. Приходится придумывать обходные пути, жулить». Не так я себе представлял небожителей. Мысль эта мелькнула по инерции, вроде оценочного суждения, никак не сказавшимся на разговоре. «А сейчас, получается, поводов нет, а поговорить очень надо?» — пряча ухмылку, уточнил он. «О чем интересно? Насколько я помню, все наши взаимные договоренности исполняются, и пантеон света в протектории чтят. Элигия тоже примкнула к хаосу, как мы и обсуждали. В прошлый раз, когда разгневанная Младония явилась в Эду, Владу удалось минимизировать ущерб. Она не потеряла сборы праны, даже немного подрастила их. Он же сумел сберечь сельское хозяйство, на которое богиня нацелилась, чтобы просадить Бардона, выступающего ее противником. И вроде бы все разошлись миром, что с богами чертовски непросто провернуть. Но тут она снова появляется, в высверках молнии хочет поговорить. Призванный герой никак не мог взять в толк, о чем». «Да», — хмуро произнес мужчина, — «ты должен остановиться». Женская ипостась божества лишь согласно кивнула и гневно сверкнула очами. «А ведь в прошлый раз весь переговорный процесс был на ней, теперь же явно ведет мужчина». «Что это?» — подумал попаданец. «Я ошибся в выводах, или это просто биполярочка?» «Остановиться?» «В чем именно? Младония?» — спросил он. «В своих завоеваниях. Ты взял достаточно земли, не должен брать больше». «Так, а почему это, позволь спросить?» «Твоя дерзость!» — прошипела женщина, но умолкла, когда мужчина поднял руку. «Достаточно того, что мы тебе об этом сказали», — проговорил он весомо. «Не думай, что ты исключительный только потому, что являешься призванным героем. Ты остаешься смертным, и воля богов должна быть для тебя священной». Последняя его фраза прозвучала одновременно с раскатом грома. Прямо внутри храма. Видимо, так он решил усилить эффект. «Прости, а можно откатить к тому моменту, где я подписал с вами вассальный договор?» Если божество хотело взять Влада Келлера на прогиб, то жестоко просчиталось. Каждый раз, когда кто-то пытался подобное провернуть, все заканчивалось плохо. для инициатора. Тактически миллиардер мог и отступить, но лишь за тем, чтобы нанести противнику стратегическое поражение. «Это само собой разумеется, герой», — отмахнулась мужская ипостась. «Ты правишь в землях, что находится под пантеоном света. Таким образом ты служишь нам. И поэтому ты жег кровли своих храмов, а теперь просишь меня остановить экспансию?» «Просишь?» — вдруг взревела женская ипостась, и глаза ее залила сверкающей синевой. «Да как ты смеешь?» «Раньше она вела себя более адекватно», — про себя отметил призванный герой. «Высокомерно, да, но все же демонстрировала договороспособность. А тут словно бы подменили. Точно с головой все в порядке». «Ну а как еще это называется?» — спокойно ответил он, глядя на крохотные молнии, бьющие из глаз Младонии. «Сами явиться не могли, устроили дурацкие знамения, значит, пытаетесь остаться в рамках этого вашего кодекса. Можете называть это требованиями, но я слышу лишь просьбу. Что значит, вас крепко прижало? Возражение?» «Гори!» — вместо этого прошипела женщина. Молнии из ее глаз выросли и ударили в грудь попаданца двумя ветвистыми рогами. Точнее, почти ударили. Когда цветные пятна позволили Владу разглядеть подробности, он увидел клубящуюся пелену, каким-то образом возникшую на пути божественной магии и полностью поглотившую удар. Вслед за этим рядом с ним возникла Элигия, совсем не походящая на развратную девочку Гота, которая выглядела в свой прошлый визит. Да и впечатления милашки она больше не производила. Сейчас девушку окружала та же клубящаяся пыльная аура, постоянно находящаяся в движении. Словно медленно текущая вода, она играла ее волосами, выстреливая порой крохотными протуберанцами, и выглядела очень опасной. А сама богиня — злой, очень-очень злой. Милое личико исказилось в звериной гримасе, пальцы растопырились на манер когтей, а из глаз, обычно смеющихся, текла все та же дымка, только не темная, а багровая. «Кодекс, тварь!» — хищной птицей проклокотала она. «Ты нарушила кодекс и напала на чужого чемпиона! Ты что же думаешь, я об этом не узнаю?» Влад сделал шаг назад и без зазрения совести укрылся за Элигией. Каким-то шестым чувством он понял, что сейчас это разумный ход. Его темный талант мог и не удержать удар старшего божества, а патронесса выглядела достаточно сильной и уверенной в себе, хотя формально и являлась младшей. «Да как ты смеешь! Мелочь!» Теперь уже и мужик взревел, схватил свою женскую ипостась за руку, и вдвоем они выдали парный удар молнией. Яркие ломаные полосы устремились уже не к Владу, а к Элигии, но точно так же, как и первый удар Младонии, растворились в защитной пелене. А богиня хаоса расхохоталась. «Идиоты! Вы только делаете меня сильнее! Прочь отсюда! Быстро!» Самым удивительным было то, что божество света быстро успокоилось и ретировалось. Короткая вспышка голубоватого цвета, и призванный герой остался в храме лишь со своей патронессой. «Кхм, Элигия!» — издали позвал он. «Ты не хочешь мне объяснить, что тут нахрен происходит?» Несколько секунд багряные росчерки в черной клубящейся тьме без эмоций рассматривали человека, а затем боевая аура стала растворяться, и вскоре перед Владом осталась лишь хорошо знакомая ему богиня, разве что слишком хмурая. «Долбанные светляки, вот что происходит!» — буркнула она. И тут же с улыбкой спросила. «С тобой все в порядке? Не задело?» «Ты не дала мне пострадать!» — кивнул мужчина. Теперь уже без опаски приблизился к богине и легонько тронул ее за плечо. «Как ты выстояла против них? Разница между вами колоссальна. Так Младония вдобавок не просто старшая, но еще и верховная фигура в пантеоне». «Кодекс!» Не очень понятно пояснила девушка, но, к счастью, не ограничилась настолько коротким ответом, а развела его. «Ты мой чемпион, и, напав на тебя, Младония пробудила кодекс. Он перенес меня сюда, и он же уравнял наши силы». «Вот оно как!» — присвистнул попаданец. «Полезная штука, этот ваш кодекс. А почему тогда, в прошлый раз, когда Младония в Эду прилетела всех гнобить, он так не сделал?» «Потому что тогда прямой угрозы твоей жизни не было, а сегодня было». Элигия улыбнулась, как прежде, и посоветовала. «К тому же тогда я находилась в пантеоне света, и Младония была моей начальницей. Даже напади она тогда, кодекс бы не вмешался, посчитал бы, что это внутренние разборки фракции богов. А там по старшинству все же счет идет». «Не такая уж и полезная», — забрал свои слова назад призванный герой. «Но в данном случае нам повезло», — заключила богиня. «А сейчас возвращайся на свой корабль, там и продолжим разговор». Когда Влад поднялся на борт воздушного крейсера и прошел в салон, патронесса уже ждала его там. Ничем не напоминая ту фурию, в образе которой появилась, чтобы защитить своего чемпиона. Просто милая девушка со склонностью к эксгибиционизму и тягой к черному. «Так в чем сыр борта?» — спросил он, плюхаясь на диван. «С чего такие требования и неадекватная реакция?» «Я думала, что ты все понял уже», — нахмурилась Элигия. «На поверхности же все». «В смысле?» Слова девушки немного уязвили попаданца. Хотя бы потому, что это вообще-то была его фраза про поверхность. Но самолюбие его не сильно пострадало. Куда сильнее было чувство гордости, которое он испытал, услышав такой ответ. Девочка, которая раньше все больше истерила и требовала поклонения, выросла и начала думать. Качество полезное и для Бога. «В коромысле!» Идиому она не очень понимала, но то, как она звучала, ей очень нравилось. «Ты узнал, что Младони — это Юний. Разгадал самую страшную ее тайну. И что сделал первым делом после этого? Начал информационную войну против темных земель». Как раз в тот момент, когда Влад решал вопросы с Кузуром, а потом летал на переговоры с Афеной, девочки, в смысле Венора с Ранетой, запустили первые инфобомбы в адрес короля демонов. И те как раз сдетонировали. Для низкородного люда, проживающего на севере, были написаны простые стишки на манер частушек, в которых Бифрона без всякой иносказательности называли слугой двух господ. Мол, и порядку успел послужить, громя предыдущего темного властелина, и наоборот, на сторону темных, переметнувшегося. Влад в процессе этого творчества практически не участвовал. Так, проглядел несколько образцов и выдал. Ага, что-то в этом роде. Но Элигия, оказывается, была в курсе и даже не без удовольствия продекламировала один из них. Король метался меж сторон, то красный, то зеленый, в итоге понял, что зовет его народ «Бифрон наш бестолковый». Кроме высмеивания главного символа власти на темных землях, авторы народных стишков задавались вопросом, а какой будет следующая сторона, которой примкнет тот, кого называют королем демонов? Может, свет? Ведь там как раз сейчас правит та, что когда-то призвала его в этот мир, как говорилось в одном из них. «Ох, девочки!» — сокрушенно покачал головой попаданец. «Про Младонию-то нафига было? Так глупо проколоться!» «Издержки и делегирование полномочий», — пожала плечами богиня хаоса, явно получавшая удовольствие от того факта, что может немножко побить своего чемпиона его же оружием. «Но, как ты понимаешь теперь...» «Наша светлая двуполая стерва как-то прознала про автора стишков и пришла на разборки». Это уже дошло до призванного героя и без дополнительных пояснений. Он вспомнил, что Младония требовала от него остановиться. Видимо, считала, что если он остановит продвижение на север, не будет бороться с королем демонов, точнее, с режимом, который правил от его имени, то и тайна канет в небытие. Поэтому и была настолько неадекватной. Страх вообще мало кого делает умнее. Большая часть людей, да и богов, как выяснилось, впадает в панику и начинает творить всякую дичь. А самое паршивое во всей этой истории было то, что отыграть назад было нельзя. По крайней мере, сейчас Влад не видел, как это можно сделать. Вызвать Младонию на разговор и объяснить ей, что произошла ошибка. Ну, в таком состоянии она, пожалуй, и слушать ничего не будет. А если учесть взбучку, которую ей устроила богиня из младших, так и вовсе заподозрит подставу. Но даже если удастся ее вызвать и заставить слушать, все равно получится плохо. Объясняться, признаваться в слабости. Зная мелочный характер божества, можно было гарантировать, что она истолкует это именно так. Соответственно, можно с гарантией ждать каких-то нереальных требований, вплоть до того самого вассального договора. «Ну и ладно», — легкомысленно взмахнула рукой Элигия. «Подумаешь, она тебе вообще кто? Я бы лично начала развивать успех». Еще больше свидетельств того, что она сбежала из порядка, когда накосячила со своим чемпионом. «Да уж, оставь на вас империю», — усмехнулся Влад. «Разнесете все в пыль. Зачем воевать, если есть хотя бы шанс решить дело миром?» «Как-то ты сам себе противоречишь», — надулась богиня. «За последние 2 месяца 3 военных конфликта, а еще про мир говоришь». «Развязанные мною конфликты как раз к миру и ведут. Точечные операции, которые предотвращают большие войны. А ты вот конкретно предлагаешь встать на тропу войны с богиней? А тот факт, что большая часть Итании под пантеоном света находится, учла?» Элигия тут же сдулась и начала уверять, что она это так, в шутку сказала. Конечно, воевать с главой пантеона глупо, но все равно нужно было что-то решать. «Она ведь это так не оставит», — совершенно справедливо заметила она. «Сейчас сгоряча явилась, не продумала ничего умнее, но, получив отпор, начнет умышлять какую-нибудь более тонкую гадость. Слушай, а может, мы протекторат под хаос уведем?» «Элли!» «Как вариант!» «Ты как себе вообще это представляешь? Указом императора, что ли?» «Просто предложила. Не хочешь — не делай». «Да тут как раз ни деланием ничего не добьешься». Ситуация и в самом деле была сложной. Глава пантеона света могла начать использовать свой богатый арсенал возможностей для нанесения ударов по Итании, раз уж до императора добраться не получилось. А это, с учетом нахождения в этом самом пантеоне светлых богов, дождей, гор, рек, озер и прочих климатическо-социальных групп, могло принести большие проблемы. Вполне себе экономические, что самое паршивое. Прикажет какому-нибудь башку, ответственному за виноградную лозу, устроить нашествие жуков-вредителей. И прощай урожай, а с ним вино и бренди. Существенная статья доходов страны, между прочим. Или по зерну ударит. Влад прекрасно помнил, как в начале своего пути здесь решал проблемы голода. Боги не на 100% контролировали погодные явления, но могли ими вполне эффектно пользоваться. Что для людей, живущих трудом, означало убытки и разорение. Под угрозой мог оказаться любой сектор экономики, от горных разработок до зарождающейся туристической отрасли. И это не говоря уже о том, что на этом фоне активизируются политические противники. Те, кто с улыбкой на лице принял власть призванного героя, а сам до сих пор держит за спиной отлично наточенный меч. «Нет, ты чего?» Немного успокоила разошедшегося попаданца Элигия, выслушав все его мрачные прогнозы. «Локально она, конечно, может ударить по любой сфере, но рубить сук, на котором сама же и сидит, не станет. Ты сам подумай, она же так по вере людей ударит, а значит и по притоку своего могущества. Опять же, не стоит забывать про кодекс, он запрещает травлю людей, иначе всякие психованные гады уже давно стерли бы человечество с лица земли». «Кстати, а что это такое?» «Кодекс?» «Ну да. Я почему-то был уверен, что это нечто вроде свода правил, которые можно исполнять, а можно творчески переосмысливать». «Не совсем. Давай-ка попробую объяснить».